Смелые ракурсы мифологических персонажей впечатляют. Они излучают необузданную мужскую силу, не нашедшую себе применения в небесных сферах. А их обнаженные фигуры полны страсти и неудовлетворенной похоти. Галилей пока еще не произнес свою историческую фразу «Эпур Симуаве», и все-таки она вертится, перевернувшую былые представления людей о земле. Поэтому у Караваджо центром мироздания выступает земная сфера со знаками зодиака. На ее матовой поверхности отражается, как и положено по тогдашним представлениям, вращающееся вокруг нее дневное светило. Нетрудно догадаться, что художник действовал в тесном контакте с заказчиком, поднаторевшим в вопросах мифологии и астрологии. Кардиналу хотелось видеть кусок неба под потолком своей алхимической лаборатории, а высказанные старшим братом соображения он счел вредными и богохульными, приказав художнику забыть о них. Каждый персонаж этой космической феерии несет предписанную ему смысловую нагрузку, представляя собой, согласно Парацельсу, важнейшую триаду алхимии, в которой Юпитер — это сера и воздух, Нептун — ртуть и вода, Плутон — соль и земля. Вне всякого сомнения, Дель Монте был знаком с трудами английского философа Роджера Бэкона, который в своей книге «Зеркало алхимии» прямо советует: «Выбери вещество, содержащее чистую ртуть, смешанную по определенному правилу равномерно в должных пропорциях серой». В своих экспериментах кардинал следовал этой рекомендации и советам известного францисканского монаха-алхимика Джованни Бонавентуре. Днем Караваджо работал на вилле, лежа на лесах и расписывая потолок, а под вечер его навещали друзья. Чаще всех у него бывал Лонги, который обычно приезжал на пролетке, чтобы потом вместе с другом отправиться по обычному маршруту легкого загула после трудов праведных. Однажды весной 1598 года с Караваджо произошел курьезный случай. Засидевшись допоздна на вилле, он возвращался пешком домой и по пути был задержан полицией. Поводом послужило подозрительное обстоятельство. Задержанный оказался ночью не только со шпагой, но и с непонятным предметом в чехле. В полицейском участке пришлось давать письменное объяснение. «Я, Микеланджело Меризи из Караваджо, был задержан около 2 часов ночи между площадью Навона и дворцом Мадама, имея при себе шпагу, так как я состою на службе в качестве личного художника его преосвященства кардинала Дель Монте и проживаю во дворце Мадама. Записано верно с моих слов». Впервые Караваджо пытается защититься именем своего патрона, который в то время отсутствовал, будучи по делам во Флоренции. Надо заметить, что художник не был дружен со словом и редко брался за перо, хотя при желании мог бы оставить потомкам мемуары не хуже тех, что были написаны близким ему по духу и темпераменту Бенвенуто Челлини. К сожалению, не сохранились даже редкие его письма. Все, что осталось от него на бумаге, это подписанные им договоры на написание картин, векселя, расписки в получении гонораров, подписи под протоколами полиции и судебными постановлениями. Любопытно другое. Для полиции было вполне привычным делом задержание за ношение оружия гражданским лицом. Но ее внимание привлек странный предмет в чехле, напоминающий холодное оружие о двух острых колющих конечностях, над которыми полицейским пришлось поломать голову. Хотя Караваджо тщился им растолковать, что это всего лишь измерительный прибор, взятый у Гвидобальдо для работы. Обычный циркуль в то время был новинкой, и его появление было отмечено даже поэтами. Например, Джованбаттиста Гварини, автор известной в ту пору поэмы «Верный пастух», посвятил циркулю эротическое стихотворение, в котором обе ножки диковинного инструмента уподобляются, как позже в стихах Джона Донна и других авторов, двум пылким влюбленным, которые охвачены одним только желанием поскорее слиться в сладострастном порыве. После составления протокола художник был с миром отпущен. Упоминание имени кардинала сыграло свою роль. Вскоре он завершил работу. Расписанный им свод алхимической лаборатории пронизан той неукротимой яростной энергией, которая способна вызвать гневные раскаты грома, предвестника приближающейся грозы. Был ли виной тому разгневанный Юпитер, которому наскучило лицезреть сверху все эти колбы и реторты с кипящими в них дурно пахнущими препаратами? Но вскоре на севере Апеннинского полуострова действительно вспыхнула война между давними соперниками Испанией и Францией. Официальный Рим предпочел остаться в стороне, но в городе нарастало напряжение. На площади Навона и в прилегающих переулках, где издавна обосновалось ломбардское землячество, кипели нешуточные страсти и раздавались требования положить конец испанскому господству в Милане и оказать помощь французам. Однако большинство римлян не поддержали такие требования, считая, что их безопасности ничто не угрожает, а испанцы с французами пусть как-нибудь сами между собой разберутся. Сведения, получаемые из Милана, будоражили Рим. Следует заметить, что одной из бесспорных заслуг папы Климента VIII была четко налаженная почтово-курьерская служба. Особое значение придавалось регулярной связи с Мадридом, Миланом, Парижем, Веной и другими важными политическими и торговыми центрами. Например, вести из Неаполя или Флоренции доставлялись в Рим особо прыткими курьерами в течение суток, хотя обычно на дорогу требовалось два полных дня. Один из таких курьеров по имени Мартинелли был общим знакомым Лонги и Караваджо, через которого друзья узнавали последние новости из Милана. Возмущенный безразличием римлян и бездействием властей, трусливо хранивших молчание, нетерпеливый Лонги покинул Рим и отправился на выручку землякам, выступавшим на стороне Франции. Его знания архитектора по части фортификационных дел, как он полагал, могли пригодиться сражающимся миланцам. Перед отъездом он навестил Караваджо и попросил друга в случае необходимости оказать помощь его неопытной в житейских делах жене Катерине, поскольку на младшего брата Децио у него отныне не было никакой надежды. Тот вконец потерял голову, став заядлым картежником, просадил в пух и прах полученную часть родительского наследства, да еще норовил поживиться долей старшего брата.